Глава 8. Генеральный секретарь ЦК КП товарищ Максим. Товарищ Максим, к вам послы из Шамора. Заглянувшая ко мне в кабинет гномка призывно на меня посмотрела, ожидая моего решения. Проси, Гесси, махнул я рукой. Позови также секретарей ЦК, товарищи Дарина, Норинга и Дорна. Конечно, товарищ генеральный секретарь. Девушка, которая запомнилась мне при штурме дворца своей смелостью, теперь работала у меня секретарем. Она с радостью согласилась, когда я ее нашел и предложил, помня ее заслуги перед партией и народом, хорошую должность под моим непосредственным руководством. Кабинет такой же, как и десяток других таких же, которые я сделал, перестроив тронный зал, был не очень большим и очень скромным. Себе я специально построил такой, чтобы все видели разницу между прошлой властью и нынешней. Особенно эффектно смотрелась стойка с легендарным оружием, которая стояла за моей спиной, и общая скромность обстановки. Всего лишь несколько стульев, большой стол и шкаф с бумагами. Дверь в смежную комнату, где я обитал в нерабочее время, была незаметна. Конечно, эта комната была в десятки раз лучше и богаче рабочего кабинета, но туда попадал не каждый. О ее существовании знало лишь несколько десятков человек и гномов, как, впрочем, и о том, что произошедшие за последние полгода изменения в нашем королевстве имели и другие последствия, неизвестные широкой публике. Полгода. Я поймал себя на мысли, что реально прошло полгода с той памятной даты, когда мы выступили в столицу и захватили власть. Как летит время... За это время сделано было вроде и немало, но мне все время казалось, что я ничего не успеваю. Я гнал себя и тех, кто был рядом, все время вперед. Мне казалось сейчас, когда мы слабы и беспомощны, а сардары засели в своих пещерах, которые мы со временем захватывали одну за другой, стараясь не вступать в долгие стычки, но, как оказалось, когда пал последний очаг сопротивления, гномы были, как тот неуловимый Джо, не очень кому-то нужны. Так что мои опасения оказались беспочвенными, поэтому я решил обезопасить себя в дальнейшем, и чтобы никакие армии к нам не пришли, пришлось тратить кучу денег, чтобы навести нужные связи и найти нужных людей в соседних королевствах. Зато теперь никто, кроме купцов, не интересовался, что же произошло внутри гномьего королевства, почему это гномы внезапно перестали покупать большую часть перевозимой провизии, а те, кто на оставшуюся часть закупаемых продуктов отказался снизить цену, просто выкинули с торговой площади и запретили появляться в ней впредь. Несколько десятков хмурых коротышек с арбалетами не вступали ни в какие переговоры, лишь говорили, что купцам пора переориентировать свой профиль деятельности. Что это такое, никто не понимал, но судя по тому, что никто из старых знакомых из кланов не отвечал им ни на письма, ни на сообщения, у гномов произошло что-то серьезное. Многие попытались подкупить тех, кто стал дежурить на площадях вместо старых знакомых, которые были давно прикормлены, но фигуры в доспехах лишь отрицательно мотали головой и тыкали арбалетами на все предложения о подарках. Кроме того, что большую часть торговцев провизии выгнали в Зашей, так еще вскоре прибыли новые караваны Шамора, с которыми, оказалось, гномы восстановили отношения, и они привезли не только дешевую провизию, но и другие товары, которые гномы стали охотнее покупать, чем раньше. Что еще более удивительнее, среди стражи мелькали совсем не гномьего роста фигуры, но закованные также в броню, правда, они появлялись на площади ненадолго и, переговорив с купцами из Шамора, тут же исчезали. Многие купцы все локти себе искусали, пытаясь договориться со своими коллегами из соседнего королевства, чтобы те поделились новостями и слухами, но те, ехидно посмеиваясь, лишь улыбались на все вопросы. Вернувшись на рынок, они радовались своему привилегированному положению, а также тому, что в первую очередь оптовые закупки велись с ними. Я ехидно улыбнулся, вспоминая, как купцы через своих коллег умоляли меня вернуть старые отношения, предлагая любые деньги за это, но не зная о произошедших у гномах изменениях, все их потуги вызывали лишь всеобщие усмешки. Поскольку мне, да и большинству моих друзей, богатство было нужно лишь постольку, поскольку все нужное мы и так имели, поэтому трудились для блага народа, который был в шоке от происходящего. Я не стал сильно выдумывать и просто ввел все, что помнил о политическом и государственном устройстве Китая в новую жизнь королевства. Частный бизнес, 8-часовой рабочий день, прогрессивная ставка налога НДФЛ, в зависимости от месячного заработка, бесплатная медицина и образование – вот лишь неполный перечень всего того, что я узаконил на настоящий день и тщательно следил, чтобы все пункты программы развития контролировались районными ЦККП. Причем на районы мы побили королевство чисто условно, поскольку общая скученность гномов не позволяла им сильно расширяться вовне. То я часто ездил туда сам, чтобы оценить, не липовые ли они мне отчеты присылают. Я посмотрел на свой новый указ о выплатах государства за двух и более детей в семье. Гномья демография сейчас оставляла желать лучшего, так что я пошел проверенным путем и собирался платить серьезные суммы тем семьям, которые захотят завести двух и более детей. То, что сейчас никто из работающего народа не голодал, было понятно без слов. Это первое, что мы сделали, придя к власти. Обязательный труд я, долго подумав, все же ввел, также введя налог на тунеядство, так что большую часть своих партийных обещаний я сдержал уже сейчас. Дальше я планировал закончить с законами и указами, которые продолжали шокировать не только мое окружение, но и всех гномов в королевстве, и заняться, наконец, металлургией. Как я и планировал, гномов нужно было вывести в мировые лидеры в этой отрасли, чтобы сделать незаменимой их монополию на рынке вооружения. Тут же нужно было думать и о том, что как только мы станем богатыми и знаменитыми, всегда появятся те, кто захочет нас этого лишить. Так что обязательный военный призыв и сборы были не за горами. Мне просто катастрофически не хватало времени, чтобы охватить сразу все сферы деятельности народного хозяйства, которые я на себя взвалил. «Товарищ Максим!» — из раздумий меня вывел голос Дарина. Я улыбнулся и поднялся ему навстречу. Со старым другом, который сейчас случился счастьем, мы встречались именно на таких ответственных мероприятиях или на ежемесячном заседании Политбюро. В остальные дни то я, то он были заняты. Он чаще всего занимался школами и больницами, я же погряз в законах и актах, которые выпускал со скоростью пулемета. «Дарин, привет! Что ты так официально?» — попенял я его. «Забыл, что ли, как впервые встретил меня в замке барона и приказал сковать подкову?» Гном схватился протезами за голову. «О, Макс, когда это было? Мне в последнее время кажется, что я живу во сне. Вот проснусь утром, и ничего этого не будет». «Тебе нравится или нет?» — улыбнулся я. «А то я бегу все, бегу, даже забываю спросить, вам-то это надо?» «Ты прекрати даже думать о таком!» — зашедший в кабинет Дорн услышал мои последние слова. «Ни один гном не сомневается, что Один спустил тебя под землю на помощь нам. 2 дня выходных, 8 часов работы в неделю, магазины, полные продуктов и товаров. Кто мог о таком мечтать всего год назад?» «Это правда», — Дарин поддержал своего друга, заставив меня слегка покраснеть от похвалы. «Ты перестал в последнее время встречаться с народом, но если, наконец, отвлечешься и пойдешь в жилые кварталы, думаю, сильно удивишься оказанному приему». «Закидаю тухлыми помидорами», — хмыкнул я. «Ой, Макс!» — гном отмахнулся от меня. «Завтра утром отвлекись и сходи!» Заинтриговали. Я был удивлен, как-то сильно и не задумывался о том, популярен я или нет у гномов. Я просто делал то, что считал правильным и справедливым для них. А уж о том, что обо мне думают другие, даже не задумывался. «Герцог Валенса, граф Стольский, к товарищу Максиму», — торжественно оттараторила Гесси и открыла двери перед гостями. Я был удивлен. То, что прибыли послы из Шамора, я знал по докладам Рона, но то, что прибыл сам герцог, да еще и мой «лучший друг», в кавычках, он, видимо, запамятовал мне сказать. Нужно будет поговорить с ним на эту тему, чтобы не устраивал мне «приятных», в кавычках, сюрпризов в следующий раз. Подавив себе попытку встать им навстречу, я остался сидеть за столом. Аристократы, удивленно осматривая небольшой кабинет, остановились у входа. «Добрый день, ваше сиятельство!» — я показал им рукой на стулья, которые стояли напротив моего Т-образного стола. «Хм, и как теперь к тебе обращаться, Максимилиан?» Валенса быстро взял себя в руки и опустился на предложенный стул. Рядом плюхнулся безоружный граф, который впервые за все время, что я был с ним знаком, не сиял своей широкой улыбкой. Он был хмур и сосредоточен. «Да как хотите, ваша светлость, я человек не гордый, привык ко всякому». Граф очень громко хмыкнул. Герцог внимательно на меня посмотрел, я впервые не отвел глаз от его бесстрастного взора. Все же теперь мы были, если и не на равном положении, то точно не как вассал и сеньор. Он это прекрасно понял. «Хорошо, тогда как я привык», — сухо ответил он. «Что произошло здесь у гномов, виконт? Почему у нас отобрали оружие? К чему такой кабинет для высокопоставленных послов королевства? Это что, унижение?» «Начну тогда с последнего, ваша светлость», — мой голос был спокойно учтив. «Поскольку власть теперь у гномов принадлежит народу, а члены партии лишь его слуги, то я решил, что будет правильным показать, как мы скромны и не расходуем народные средства напрасно. Так что никакого унижения для послов нет. В этом кабинете принимают всех послов, простых граждан, и если даже король приедет ко мне, я встречу его в этом же кабинете». «Оружие у вас забрали, потому что внутри Дворца Советов никому не разрешено быть с оружием, кроме охраны. Вы же получили свои бирки в гардеробе. Когда пойдете назад, все получите обратно, не переживайте». «Ну и последнее, оно же первое. Гномы скинули с себя оковы рабства и теперь сами руководят королевством». «Не понял ничего из того бреда, что ты сейчас несешь», — отрезал Валенса. «Как народ может править? Ты с ума сошел в своих подземельях?» Я тяжело вздохнул. Рассказывать аристократам о политическом строе, который я тут устроил, и всех изменениях было бы слишком долго. К тому же граф, который молчал, но внимательно слушал, не позволял мне говорить открыто с герцогом. «Ваша светлость, мои коллеги могут просветить графа относительно нашего нынешнего политического строя, а мы можем пока выйти из кабинета, и я покажу вам вид на город с моей террасы». Герцог кинул суровый взгляд на графа, который вслед за мной и им хотел встать со стула, но под его нажимом остался сидеть. Кивнув своим друзьям рассказать по минимуму о происходящем только в общих чертах, я открыл вторую дверь, которая вела на балкон за небольшим тамбуром и коридором. Высокий балкон, на который мы вышли, сразу приковал взгляд герцога, потому что с него открывался действительно красивый вид не только на дворец, но и на весь город целиком. Раньше его тут не было. Это я попросил, чтобы мне построили место, где я мог посидеть и посмотреть на ночной город. Понятное дело, что звездное небо, свод пещеры предоставить мне не мог, но залитая светом фонарей столица сама по себе являлась прекрасным средством для медитации и осмысления произошедшего за день, когда при этом тебя никто не отвлекает. «Можете говорить по-простому, ваша светлость». Я сел в кресло и откинулся в нем. «Но сразу предупреждаю. Основное вы услышали. Повторять я не буду, да и надолго затянется тогда наш разговор». Герцог опустился рядом, его лицо слегка разгладилось. «Что ты натворил, Максимилиан? Даже не представляешь, что ты наделал, как переворошил всех своим поступком». Он тяжело вздохнул. «Понятное дело, что въезд в королевство теперь для тебя заказан». «О, ваша светлость! Мне и здесь теперь хорошо», — хмыкнул я, когда он на меня покосился и также откинулся на кресле. «Вас хорошо устроили, не хотелось бы показаться негостеприимным хозяином?» «Да, даже чересчур. Это ванная с холодной и горячей водой, и клозет прямо в комнате с водяным сливом. Я теперь буду чувствовать себя в своем доме как бедняк после твоих гостевых комнат». «Цивилизация?» — я пожал плечами. «Надо же было мне улучшить свой быт хотя бы в отдельно взятом месте». «Как там Ники?» — настал черед герцога хмыкать. «Отбоя нет от желающих познакомиться. В последнее время тебе только и говорят, так что невеста пока отдувается за вас двоих». «Купцы?» — догадливо спросил я. «А ты как думаешь?» Герцог, когда не строил из себя важную шишку, был неплохим человеком. Мне это в нем всегда нравилось. Он умел расставлять приоритеты и, когда нужно, не выпячивал свою значимость и всесильность. «Ваша гильдия отлично заработала за последние месяцы, еще больше заработает в будущем. Надеюсь, вы не жалеете, что пришлось переделать договор под 6 участников?» «Я жалею, что не приказал придушить тебя тогда, когда ты впервые стал у меня на пути». Он беззлобно протянул руки к моей шее. «Моя интуиция говорила тогда, что у тебя будут проблемы». «Нет же, решил посмотреть, что из этого выйдет». Я улыбнулся, но промолчал. Повисло молчание. «Ты реально захватил власть у гномов?» Неожиданно он сменил тему. «Как у тебя вообще такое получилось? Что они слепо за тобой следуют?» «Ну, не то чтобы слепо, я снова пожал плечами. В общем, ваша светлость, это долгий и нудный рассказ, поэтому одно я вам скажу точно. Скоро все вздрогнут от того, что у нас происходит». «Уже», — хмуро заметил герцог, — «нас прислали король и церковь именно потому, что вы стали словно бельмо на глазу. Почему не выдаете беглых крестьян? Почему натравливаете кочевников на пограничные разъезды?» «Вот насчет последнего точно врут», — убежденно ответил я. «Мне напряженность на границах точно не нужна. А если кто-то не соблюдает договор и ставит посты на чужой земле, пусть сам думает о последствиях своих действий. На чужую территорию я не покушаюсь». «Гномы столетиями не вспоминали про земли наверху, поэтому понятное дело, что их заняли другие», — возмутился Валенсо. «Ваша светлость, вот рассудите здраво. Стивестальский договор расторгнут?» «Нет, конечно, по нему разделены все территории Эрота со времен последней войны магов». «Ну, я вот почитал его. По нему гномам принадлежит вся территория от самородных гор до моря черной воды». Герцог промолчал. «В общем, ваша светлость, пока договор действующий, я решил его придерживаться, ну и заодно вспомнить о своих наземных владениях. Не все же мне под землей-то жить». «Ой, виконт», — герцог покачал головой, — «маги тоже думали, что они всесильные, пока их не смела общая коалиция». «Вот тут, ваша светлость, я с вами абсолютно согласен», — убежденно ответил я. «Поэтому навожу такие тесные связи, как с купечеством, так и с аристократией соседних королевств, чтобы эта самая коалиция не образовалась». «Просто всех подкупаешь». Маска бесстрастности герцога треснула, и он впервые за этот разговор улыбнулся. «У гномов так много золота? Уверен, что хватит на всех?» «Вы же согласились?» — усмехнулся я. «Надеюсь, другие будут так же здраво мыслить». «Монополия на торговлю от королевства — лакомый кусок. Не все захотят делиться со своим бывшим конкурентом или врагом». «Ну, вы же как-то договорились между собой?» — я скосился на герцога, который покачал головой в ответ. «Или нет?» «Его Величество стал слишком самостоятельным в последнее время». Валенсо осторожно подбирал слова. «К тому же кто-то разогревает рыцарей призывами к войне с Газаром и мести за поруганную честь. Хотя какая честь? Все последние события с королевством Канаедов происходили далеко в прошлом. Мои агенты доносят, что крупные вожди Газара также подбивают своего короля на войну с нами. Так что не удивлюсь, что еще год-два и она начнется». «Надеюсь, раньше, — подумал я, — а то вы слишком часто стали зацикливаться на гномов. Надо вам разнообразить лицо врага, и так немалые деньги отсыпаю на это. Да чего же жадные люди? Деньги брать все любят, а отрабатывать не хотят. Одна болтовня кругом. Никогда мне не нравились эти рабовладельцы, — тем не менее сказал я вслух. — Так что, если война начнется, готов поставлять вам оружие и доспехи за полцены». «Ну и им также». «Да», — удивился герцог, — «хорошо, я передам остальным герцогам». «Крестьян выдавать не буду», — вспомнил я про его первый вопрос. «Если владельцы приедут с письменными доказательствами, что данная крестьянская семья принадлежала именно им, отдам выкуп, можете так всем и сказать». «А доказательства еще надо найти», — понятливо согласился Валенсо. «Ну смотри, Максимилиан, ты в такую высь сейчас поднялся, если упадешь, разобьешься насмерть». «Да уж знаю, ваша светлость, спасибо, что приехали», — поблагодарил я герцога. Я знал, что он по моей просьбе напросился в эту поездку. «А чего граф приперся?» «Церковь обеспокоена происходящим. Ходят нехорошие слухи об оружии магов, которые применяют гномы. Никому не нужна третья война магов, и без этого проблем сейчас хватает». «Оружие дальше гномов не выйдет», — нехотя признал я, видя, как вспыхнули глаза герцога при этих словах. «Мне тоже незачем, чтобы война магов развязалась, да еще и против меня». «Все-таки это правда», — кивнул он сам себе. «Смотри же, по краю ходишь». «Ваша светлость, я прекрасно это понимаю», — согласился я. «Что еще делать? Может, вы скажете, если все знаете?» «То, что ты тут устроил...» Он споткнулся на слове «коммунизм». «Никто не может ни понять, ни объяснить. Так что в этом деле я тебе не советчик. Просто предостерегаю, что врагов у тебя сейчас, словно блох у дворовой собаки». Постараюсь не профукать, ваша светлость. Было бы обидно после стольких усилий. Я бы хотел с королем встретиться. Это возможно? Он свободный человек, встречается с кем хочет, я пожал плечами. Официально, сами знаете, что у нас монархия. Ага, только король, кроме того, какую ленту завязать себе сегодня на чулках, больше ничего не решает. Ну, не совсем так, вступился я за Таргидора. Мы прислушиваемся к его мнению, просто часто оно не совпадает с нашими желаниями. Ники, кстати, со мной приехала. Если есть желание, можешь увидеть ее. Герцог словно кувалдой огорошил меня новостью, опять внезапно сменив тему. Хм, от неожиданности сразу потерялся я. Зачем было тащить девочку в такую даль? Если честно, я бы хотел вас поженить и оставить здесь. Слишком много в последнее время вокруг ее персоны интриг. Я могу не успеть уследить за всеми. Я глубоко задумался. Женитьба — это совсем не то, что мне сейчас было нужно, хотя хотелось. Времени на кого-то еще в моей жизни просто не было. Но, с другой стороны, если сам герцог признается, что вокруг нее много творится всякого. А просто пожить без приставаний с моей стороны, — заикнулся я, но встретился с его непонимающим взглядом. Понял, сглупил. — Я не принуждаю тебя, Максимилиан. Девушке найдется другая хорошая партия. — Ага, типа на мое самолюбие надавил. — Ваша светлость, я в целом не против, но у меня сейчас совершенно нет времени на женщин. Я развел руками, решившись сказать ему правду, чтобы он понял. Девушка была мне симпатична, умна, но и плюс, не гномок же мне искать для секса. Хотя некоторые, например, та же Гесси, явно посматривали в мою сторону с интересом, но межвидовый секс пока меня не прельщал. Герцог внимательно посмотрел на меня, словно убеждаясь, что я не вру. В таком возрасте, виконт, вы первый, кто мне говорит, что у него нет времени на женщин. Если причина только в этом, то лучше вам пожениться. Ники будет у тебя в большей безопасности, чем дома. Хорошо, ваша светлость, тогда я согласен. Я решил махнуть рукой на все. В конце концов, постоянный партнер был мне нужен для психологической и физической разрядки. Герцог удивленно на меня посмотрел. Если честно, думал, что ты откажешься, ведь обязательства, при которых ты давал свое слово, были не совсем честные. Ники хорошая девочка, да и, как я уже сказал, времени на поиски женщины у меня нет. Я пожал плечами. Я поговорю с ней. Он поднялся с кресла. При графе, как я понял, ты совсем не хочешь разговаривать? Я вообще недолюбливаю инквизицию, так что меньше знают, крепче спят. Часть разговора мне все равно придется передать, ты же понимаешь? Уверен, это будет очень обтекаемая часть, хмыкнул я. Ваша светлость, я честен с вами, поскольку мы давно знакомы, и причин враждовать у нас нет, тем более теперь, когда нас связывают не только денежные интересы. Надеюсь, я ясно выражаюсь? Более чем, виконт, более чем. Он зашагал за мной с балкона. Граф был рад, что мы пришли, хотя с той скоростью, с какой закруглилась встреча после этого, он остался недоволен, но кто спрашивал его мнение? Мы с Валенцией обо всем переговорили, а его проблемы были нам не сильно интересны. Так что едва он стал заикаться об представительстве ордена у гномов или в моем колхозе, как тут же встреча закончилась окончательно, и его вместе с герцогом сопроводили к королю. Меч, кстати, я ему отковал и вручил. На мое счастье, он не стал бунтовать и пока придерживался наших договоренностей, хотя и скрипя зубами, но сделать ничего не мог. Свои-то обещания я все сдержал. «Жена?» — Дарин поднял бровь, видимо, научился этому у меня с Роном. Я рассказал о предложении герцога, и все трое гномов удивленно на меня посмотрели. «А почему нет?» — я спокойно посмотрел на их ошеломленные лица. «Как-то это просто все неожиданно», — Дорн переглянулся с остальными. «Да у тебя вообще никого нет, а тут сразу жена». «Надеюсь, она вам понравится». Я встал из-за стола, тем более, что послезавтра хочу на заседании поднять вопрос повышения производительности труда и внедрения новых технологий. Гномы тут же забыли про Ники и стали наперебой спрашивать о нововведениях. Пришлось их огорчить, сказав, что обо всем они узнают в свое время». Недовольные они ушли из кабинета. Я же отправился к королю, чтобы подождать, когда он закончит разговаривать с аристократами, чтобы проводить герцога в его покое. Не знаю почему, но я сам хотел встретиться с девушкой, к тому же я задолжал графу обещание. Конечно же, никакой меч королю гномов я не восстанавливал. Та сталь оказалась много хуже моей, поэтому все, что я сделал, выковал заново меч, похожий на прошлый, и вставил в него кристалл из Каладбурга, который, к счастью, остался неповрежденным. Для графа же я решил расщедриться и выковал ему меч из стали, усиленной своим даром. Все же я сам пообещал ему меч, так что дарить что-то, не соответствующее моему внутреннему представлению прекрасного, я не хотел. Конечно же, никаких стразов и драгоценных камней, просто один из лучших мечей в этом мире, вот и все. Максимилиан, удивился герцог, когда встретил меня на пороге у покоев Торгидора. Не думал встретить тебя сегодня еще раз. Решил, ваша светлость, воспользоваться вашим предложением и поговорить с Ники. Что ж, отлично. Не нужно будет выступать послом между вами. Сразу все и обсудим. Он обратился к графу. Граф, вы с нами? Да, конечно. Тот снова улыбнулся своей широкой улыбкой. Молодость и любовь — это ведь так прекрасно. Я недоверчиво на него посмотрел. После наших похождений по женщинам слышать такое из его уст было слишком неожиданно. Граф, я протянул ему сверток. Кажется, я вам был должен. Паладин широко раскрыл глаза и схватился за сверток. Только, граф, дайте обещание, что не откроете сверток, пока не уедете от нас. Я не отпускал руку, пока он нехотя не дал обещания. Я не хотел, чтобы он увидел, что металл, из которого он изготовлен, был черен, словно ночь. Еще скажет, что это происки дьявола, но это были бы уже не мои проблемы. Хорошо, виконт, но тогда я бы хотел с тобой переговорить. Он теребил сверток в руках. Хорошо, что я замотал его в слои ткани и кожи, тщательно перевязав при этом. Я, отмахнувшись от слуг, сам повел гостей вниз. Валенса старательно делал вид, что не прислушивается к нашему разговору, но кто в это поверит? На меч же он также бросал очень выразительные взгляды. «Максимилиан, почему ты так яростно сопротивляешься религии? Почему не хочешь допускать нас ни гномам, ни даже в свое поселение?» — начал свою горячую речь паладин. «Граф, лично вы мне симпатичны, а также ваш образ мыслей и жизни — я решил начать трудный разговор с представителем Ордена Слести. Но то, как Орден ведет свои дела, мне категорически не нравится. Также не нравится, когда мне постоянно указывают, что мне делать для моего же блага. Я просто убежден, что сам знаю, как мне будет лучше. Если бы мы встретились с вами раньше, и никто бы мне, не угрожая, предложил сотрудничество, я бы подумал, а теперь после всего, что было, это практически невозможно, хотя от пары-тройки хороших священников я бы точно не отказался. — Не отказался? — удивился граф. — Почему ты тогда не рассматриваешь предлагаемые варианты? «Ваши варианты либо шпионы, либо фанатики. А мне нужен священник со своими мыслями в голове, и лучше всего, чтобы орден на него не сильно влиял. Но это, я понимаю, несбыточная мечта, поэтому согласился бы просто на вариант самостоятельно думающего священнослужителя. Вы мне такого ни разу не присылали». «То есть все дело в кандидатах, а не в твоем отношении к религии?» Он прищурился, глядя на меня. К религии я очень хорошо отношусь. Она объединяет людей. Так что, да, если будут подходящие кандидатуры, я готов их принять и рассмотреть для своего колхоза. Отлично! Тогда я лично займусь их поисками. Он покладисто согласился. И вернусь с ними. Ты не против? Я же сказал, я рассматриваю все варианты. Хорошо. Граф от меня отстал только, когда мы подошли к гостевому крылу, и слуги увели его влево. «Молодец, что не говоришь категоричное «нет», — похвалил меня герцог. «Хоть ордену сейчас до тебя не дотянуться, но крови он может попить изрядно». «Да у меня не было бы к ним претензий, если бы не пытались влезать в мою жизнь», — я пожал плечами. «А то любят они при каждой встрече макнуть меня в свое величие». «Рэбби, позови Ники», — герцог обратился к одной из своих служанок. «Скажи, я не один». «Ваша светлость, а что Ники сама думает про свадьбу?» Пока мы ее ждали, я тихо поинтересовался у собеседника, который вольготно расположился в кресле и налил себе бокал вина. «Ну, кроме того, что ты сейчас самый популярный обсуждаемый человек в королевстве, моя подопечная неоднократно интересовалась у меня о тебе и твоем прошлом». Он покачал в бокале красную жидкость, прежде чем сделал первый глоток. Мы немного помолчали. «Мне нравится ваш выбор, вин, виконт». Он с удовольствием посмаковал напиток во рту, прежде чем проглотил его. Вы ведь не пьете, насколько я помню. Откуда такой хороший вкус? У меня всегда рядом есть те, кто пьют, — хмыкнул я, — так что они не подсказывают, что покупать для гостей. Нашу пикировку прекратила открывшаяся дверь, и в комнату быстро вошла девушка. Сердце мое неожиданно дрогнуло. Я хоть и не испытывал к ней сильных чувств, но все же свежесть, молодость и живое лицо девушки всегда меня привлекали. «Максимилиан!» — воскликнула она, и мне показалось, что девушка покраснела. «В общем, дорогая, не буду ходить вокруг да около. Викон попросил у меня твоей руки, я согласился. Теперь мы пришли, чтобы спросить твой ответ». Девушка ошарашенно посмотрела сначала на него, потом на меня. «Это так неожиданно!» — пролепетала она. «Теперь я догадываюсь, зачем вы взяли меня с собой, ваша светлость». «Ты прекрасно видишь, сколько тебе в последнее время уделяется внимания и из-за кого это все происходит». Герцог остался невозмутим от ее выпада. «Не думала же ты, что все это просто так?» «Они все спрашивали меня о нем». Она опустила голову. «Меня словно никто больше не замечал. Я чувствовала себя словно приложением к своему жениху. Даже мой исповедник большую часть наших встреч говорил не о Боге, а о Максимилиане». «Именно поэтому я принял решение взять тебя с собой», — заключил он. «Ну а то, что Виконт попросил твоей руки сейчас, — лишь приятное стечение обстоятельств». «Неужели?» — я посмотрел на герцога, который врал, не моргнув и глазом. «Твой ответ, дорогая?» «Я...» — девушка запнулась, но быстро поправилась. «Я согласна». «Вот и отлично, Валенса, выглядел очень довольным». «Тогда, думаю, на следующей неделе обвенчаем вас, и я тронусь в обратный путь». «Так быстро?» — Ники расширила глаза. «Вы поедете без меня, ваша светлость?» «Конечно», — он удивленно на нее посмотрел. «Ты останешься с мужем». «Мужем». Она повторила за ним слово и внезапно покраснела. Приложив руки к щекам, она невнятно извинилась и выбежала за дверь. «Волнуется», — герцог пожал плечами. «Вам совсем не страшно ее оставлять со мной?» — решил поинтересоваться я. «Все же это ваша воспитанница, не чужая ведь? Если за столько лет, что мы знакомы с вами, Виконт, вас не прибили за вашу дерзость, то за свою жену вы точно сможете постоять». Валенса невозмутимо сказал мне гадость и запил ее еще одним глотком вина. Я подозревал, ему очень нравилось происходящее. Он этой свадьбой был, похоже, доволен даже больше, чем я. Пристроил девушку, которая не очень ладила с его женой, без приданого, поскольку про него никто не заикался. Да еще и оставил ее у гномов. Хотя чего это я ворчу, удивился я сам себе. Никита у меня останется. Ладно, тогда я пойду. Я встал с кресла. Завтра договорим, как Ники в себя придет от новостей. «Хорошо, Виконт, сообщу вам о времени, когда она сможет вас принять». Лежа вечером в кровати, я думал, не поспешил ли я со своим решением. С одной стороны, жена — это несомненный плюс, но с другой — лишняя головная боль и ответственность, а у меня пока с этим и так был полный порядок. Ответственности было завались даже больше, чем я хотел. Так и не придя к какому-то решению, я заснул. С утра на меня навалилось сразу множество дел, к тому же нужно было провести заседание политбюро, так что я совершенно забыл о вчерашнем разговоре и обещании. До тех пор, пока в мой кабинет не заглянула Гесси и не спросила, могу ли я принять человеческую девушку. Поскольку навряд ли, кроме Ники, тут был кто-то еще из тех, кто осмелился бы меня видеть, конечно же, слуги, прибывшие с герцогом, были не в счет, так что я пригласил гостью внутрь. Просочившись за дверь, девушка, это казалось действительно Ники, удивленно огляделась. «Привет!» — я встал из-за стола и подошел ближе. «Привет!» — она позволила мне взять себя за руку и усадить за стол. «Скромно у тебя тут!» «Если хочешь удобнее устроиться, нужно пройти в другую комнату», — я показал рукой на вторую, скрытую дверь. «Нет, спасибо, тем более я ненадолго», — отпросилась у покровителя. Она твердо посмотрела на меня. «Ты точно сам хочешь, чтобы мы стали супругами?» «Думаешь, кто-то смог бы меня заставить?» Я вернулся на свое место и удивленно на нее посмотрел. Девушка поежилась под моим взглядом. «Думаю, что нет. Я тебе хоть немного нравлюсь?» Она с трудом произнесла это предложение, смущаясь и краснея. Меня, конечно, подмывало пошутить, но я сдержался. Девушка явно пыталась понять, почему она вчера согласилась. «Конечно, Ники, как ты можешь...» «Не нравится», — искренне возмутился я. «Хорошо, спасибо». Она поднялась со стула и пошла к двери. Возле нее обернулась и сказала: «Церемония назначена на завтра, на 8 вечера». «Эй!» — возмутился я. «Почему со мной не посоветовались? Я же вроде как жених!» Герцогу прибыло письмо от его величества с требованием отбыть немедля. Она еще раз бросила на меня задумчивый взгляд. Он попросил меня уведомить тебя об необходимости ускорить свадьбу. «Ну, ладно». Я хоть и был возмущен таким поворотом, но герцога можно было понять. Срочный гонец от короля, да еще и сейчас. Все было явно неспроста. Как я и планировал, свадьба вышла очень скромной, и на ней присутствовало крайне мало людей и гномов, только самые близкие. Роль священника выполнял граф, который сразу же откликнулся на просьбу герцога, так что церемония прошла быстро, как, в общем, и свадебный пир. Гостям нужно было уезжать с утра, так что никто не засиделся. Правда, пришлось пообещать Рону и Артеге, что организую нормальный пир горой, когда аристократы уедут, и я приглашу на свою послесвадебную вечеринку больше народа, а то, как выразился нубийц, словно хороним плохого человека таким маленьким составом. Пришлось согласиться, и, поблагодарив герцога за приезд, я с Ники под руку направился в свои покои. Мы пришли в комнату и стали раздеваться, причем я это делал привычно спокойно, а девушка с выражением «мученица» на лице. Она красная, как рак, судорожно сжимала руками последний бастион своей стыдливости, не желая расставаться с ночнушкой. — Может быть, погасишь светильники? — тихо спросила она. — Я стесняюсь. — Ты еще спроси, нужно ли тебе в первую брачную ночь не снимать ночнушку. Не к месту сострил я, но девушка, конечно же, таких пошлых анекдотов не знала, так что схватилась за эту спасительную фразу. — А что, можно? — Хм, я понял, что придется рассказать этот анекдот, немного смягчив выражение, иначе она и правда не станет ее снимать. — Фу, Максимилиан! — возмутилась она, когда я закончил его. — Отвратительно! Я же леди! — Леди! «Снимайте уже ночнушку, идите ко мне!» Я жадно стал смотреть, как девушка нехотя развязала верхние завязки, и легкая ткань скользнула вниз, обтекая ее красивую фигуру. По местным меркам она была заморшем, но вот по меркам моего мира было самое то. «Депиляция, притирание, и все будет отлично», — прокомментировал я про себя увиденное. Девушка, еще больше смущаясь и краснея под моим взглядом, быстро скользнула под одеяло. Ее холодное тело прижалось ко мне, сразу же ощутив твердость ниже живота. — Ой, что это? — поинтересовалась она, поднимая одеяло. Пришлось ей рассказать и показать на деле, для чего это нужно и что с помощью него можно делать. Поскольку для нее было все в первый раз, то сильно я ее не мучил. Она и так старательно делала вид храброй и ответственной жены, так что, поласкав ее и заставив один раз кончить от моих пальцев, я, пока она не отошла от послеоргазменных судорог, быстро лишил ее девственности. Несколько капелек крови и испуганный писк — вот и все, что осталось от бывшей девственности. Остальное время мы разговаривали, тесно прижавшись друг к другу. Ники интересовала все обо мне, так что приходилось рассказывать, хотя, конечно, одного раза было мне мало, так что под утро, когда она засыпала, я не сдержался и овладел ей повторно. Девушка была более раскрепощенной от сблизившей нас ночи болтовни и тисканий в постели, так что охотнее мне отдавалась и не так смущалась, как первый раз. Встал я, конечно, как и привык рано, хотя, конечно, был не выспавшийся, поскольку поспал от силы 2 часа, но привычка осталась привычкой, так что, тихо отодвинув сопящую девушку, я тихо оделся и вышел за дверь. Нужно было умыться и потренироваться, чтобы не терять форму. Все как всегда. — О, наш муженек! — на тренировочной площадке несколько гвардейцев уже стучали тупыми мечами. Рон, едва увидев меня, ехидно прищурился. — Как первая брачная ночь? — Так же, как и сколько денег в казне, — ответил я с улыбкой, а в ответ на его недоумевающий взгляд пояснил. — Не твоего ума дело! Но убийц сразу же обиделся, хотя все вокруг заржали и принялись его подкалывать, что вызвало в нем еще больше обиды. — Все, хватит дуться, пошли потренируемся! — я хлопнул его по плечу, видя, что он и правду обиделся на мои слова. — Я все равно тебе ничего не расскажу, на что ты надеялся, спрашивая. — Эх, и это мой ученик!» Возмущенно попытался он призвать суд общественности на мою голову, но поскольку все только посмеивались, согласился. «Пошли, хоть хорошенько погоняй тебя сегодня, чтобы вечером не смог на жену залезть. Это будет моя маленькая месть». «Эй!» — возмутился я, но отступать было некуда, я ведь сам его позвал тренироваться. Издевательство надо мной прекратил Дарин, который позвал меня на заседание Политбюро, ведь я обещал рассказать им о нововведениях, а поскольку обычно я вываливал их кучей, то гномы с нетерпением ждали, что еще такого я придумал. Многие технологии, в том числе и железобетон, они с удовольствием приняли к себе, так как и кобальды. У них также остро стоял вопрос укрепления потолка и стенок шахт и штолен. Так что простая и быстрая технология заливки бетонных полуколец, которые доставлялись на место и быстро там устанавливались, намного облегчила их условия труда. Умывшись и зайдя в покои, чтобы переодеться, я кинул взгляд на все еще спящую девушку и улыбнулся, видя, как она подгребает одеяло под себя, пытаясь завернуться в него с головой. Не став ее будить, я пошел в кабинет, где меня ждала представительная делегация из разных кланов. «Всем доброе утро!» — поздоровался я и, подойдя к своему столу, вытащил из полки стопку бумаг, раздав по экземпляру скрепленных листков присутствующим. Слово «презентация» еще не вошло в местный лексикон, но сама форма подачи материала всегда их удивляла, как и то, что я тщательно готовился перед каждой подобной встречей. «В общем, сегодня я, как обещал, — начал я, видя, как они с удивлением смотрят на мои рисунки и записи, — хочу вам рассказать про металлургию». «Этим мы знамениты», — хотел перебить меня один из гномов, но на него сразу все зашикали. Гномы знали, что я не любил, когда во время презентации меня перебивали, ведь потом можно было задать какие угодно вопросы и получить на них ответы. «Знамениты, но технологии и качество металла лично меня не удовлетворили», — заметил я на его высказывание, тем самым вызвав его выпученные глаза. Понимая, что нужно сначала доказать свою правоту, я попросил секретаря внести в зал гномий доспех. «Это, как вы видите, стандартный гномий доспех, который мы производим для себя и на поставки торговцам. Я достал меч, который мне выковал мастер Тарак из привезенной мной стали с условием, что в следующий раз привезу от кобальдов в 10 раз больше. А вот творение уважаемого мастера Тарака, который он сделал из моей стали». Я кивнул на гнома, который подтвердил мои слова. Встав удобнее, я, пусть и не так эффектно, как это сделал телохранитель Нумеда, разрубив его напополам, но тем не менее рассек доспех. В кабинете наступила тишина. Некоторые даже встали и пошли убедиться, что это доспех из железа, а не муляж. «Так вот», — когда волнение улеглось, продолжил я, — «хочу научить вас делать, во-первых, такую же сталь, ну и, во-вторых, автоматизировать труд простых рабочих настолько, насколько это вообще возможно». Я посмотрел на гномов, но в этот раз никто не стал комментировать мои слова. «Поэтому для начала на первую страницу», — продолжил я, — «хочу вам представить механический молот, токарный, фрезерный, прокатные станки, пресс и гильотину. Теперь по порядку». Я встал и понял, как мне не хватает сейчас доски с мелом. Пришлось опять рисовать на большом куске бумаги. «О кузнечном молоте многие из вас знают, поскольку мы пытались сделать такой же у себя в колхозе. Я немного доработал его и в новом варианте с тяжелым железным маховиком и присоединенным с помощью рычага к плицевому колесу мы сможем улучшить существующий вариант. Возможны варианты его исполнения как на основе механической силы, так и от водяного привода. Просто понадобится больше передаточных плицевых колес или кожаных ремней». «Они будут проскальзывать, мы пробовали уже», — вставил уместный комментарий один из мастеров. «Правильно, для этого их нужно будет смазать канифолью, чтобы они не скользили», — я приметил на будущее гнома, который высказался. «Покажу, как ее выпаривать из смолы. Также смола в огромных количествах нам понадобится для изготовления текстолита. Я просмотрел существующие у вас технологии и понял, что подшипники для станков лучше всего сейчас делать из него. Так что посмотрите на второй лист. Там нарисован схематический процесс формирования текстолитовых плит под горячим давлением с помощью нагретой железной плиты, опускаемой на пропитанные смолой несколько слоев конопляной ткани». «Ткань? Она же непрочная!» — возмутился один из гномов. «Как она выдержит такие нагрузки?» «Я предвидел этот вопрос», — я хитро улыбнулся и попросил Гесси занести в кабинет манекен, на котором была закреплена моя домашняя работа, первый в этом мире текстолит, скрепленный между двумя тонкими железными пластинами. «Вы все видели, что может этот меч», — я показал рукой на него, — «так что выберите гнома, и пусть он попробует разрубить мою конструкцию». Мастер-тарак при моих словах громко хмыкнул, переводя на себя внимание, но он молчал, поскольку именно с ним мы и создали мою заготовку. Он отковал перьевое сверло и две тонкие железные пластины, с помощью первого мы насверлили дыр в текстолитовой плите и клепками прикрепили ее между двумя тонкими пластинами, после чего он сам проверил прочность получившейся конструкции, которая была не намного тяжелее оригинальной толстой пластины из железа, но вот его секира завязла в плите текстолита, хоть и прорубила первый слой железа. Конечно же, и вызвавшийся доброволец достиг таких же результатов. Вторая пластина лишь слегка выгнулась от удара, но прорублена не была. Изумленные гномы крутили образец в руках и взвешивали его, убеждаясь, что вес у конструкции не такой уж и большой. Пришлось снова ждать тишины, когда волнение от показа уляжется. «Так вот, токарные станки у вас есть, но мы их также модернизируем, сделав лучше и производительнее. Фрезерные станки нам тоже понадобятся, перьевые сверла для них, так же, как и резцы для токарных станков. Пока мы не научились делать сталь лучше, я буду укреплять своим даром мастера клинков». Тут гномы не выдержали. «Зачем нам металл лучше, если мастера клинков куют такое железо, которое не в силах повторить никто?» «Именно поэтому», — осадил их я пыл, — «что мастера клинков появляются очень редко, и ждать еще тысячу лет, чтобы следующий мастер клинков укрепил резцы и сверла, может быть, просто некому». «Забудьте уже про мастеров клинков», — я ввергал их в шок своими речами. «Только технологии и передовое производство смогут вывести гномов вперед. Никакой мастер клинков не в состоянии обеспечить мир изделиями, как это сделаем мы, гномы». «Макс, ты понимаешь, что сейчас святотатствуешь?» — спокойно спросил меня Дарин, видя, как возмущение гномов достигло высшей точки. «Мастера клинков всегда считались лучшими, а ты сейчас говоришь, что их труд не нужен!» «Именно потому, что я им являюсь, я и заявляю, что их труд не нужен», — согласился я, вызвав еще большее возмущение коротышек. «Что они оставили после себя? С десяток никому не нужных игрушек, которые никто не может взять в руки из-за лежащего на них заклятия? Что и какую пользу они принесли в этот мир, кроме красивых сказок о том, как действует то или иное оружие?» От моих слов гномов словно облили холодной водой. Я приводил примеры того, что мастера клинков ковали оружие, которым потом их потомки просто не могли воспользоваться, поскольку по наследству оно не передавалось, следовательно, чтобы его использовать, нужно было ждать следующего мастера клинков. Под конец моей речи на гномов было жалко смотреть. Я разбивал все их убеждения и постулаты, которые строились поколениями. «Давайте вернемся к презентации». Гномы были тихими и молчаливыми, так что самое время было перейти к заключительной части. «Как только у нас с помощью токарных станков появятся валики, по моей схеме делаем прокатные станы для автоматизации изготовления пластин. Имея пластины нужной нам толщины, дальше мы сможем с помощью прессов и гильотин изготавливать нужной нам формы доспехи. Единственная проблема будет изготовить матрицы форм, но тут я прошу выделить мне несколько опытных резчиков. Им поступит от государства большой заказ». Я обвел взглядом притихших гномов, которые больше не возмущались и не переспрашивали. «Металлурги хреновы! Даже печей до сих пор нормальных не сделали». «Ну и последняя страница. Добил я их. Я не знаю еще, как конкретно мы это сделаем, но нужно переходить к доменным печам. Ну, а потом можно подумать и о мартеновской, как только я придумаю, как нам объединять углерод в чугуне в промышленных масштабах». «Я закончил. Вопросы?» Дорн поднял от бумаги взгляд и посмотрел на меня. «Макс, нам нужно время, чтобы прийти в себя и переварить тобой сказанное. Сходи, отдохни, пожалуйста». «Конечно, у меня у самого пересохло горло, да и рассказывать дальше, что я хочу, наконец, для гномов и кобальдов сделать для шахт рельсы и вагонетки, было явно лишним, и так сейчас гномы находились в шоке от услышанного, они ведь думали, что лучшие металлурги в мире, а я их просто раскатал в ноль. Вины их в этом не было, ведь я не мог рассказать, что вышел из мира, где технологии шагнули далеко вперед по отношению к этому. Так что для них все выглядело, что их, как кутят, макали в напруженную на полу лужу. Это, конечно, было неприятно и больно осознавать, но выбора у меня не было. Нужно было поднимать технологии на уровень выше, если я хотел закрепиться у гномов и не дать никому захватить нас. «Ники?» Позвал я девушку, когда вышел из своего кабинета, оставив гномов одних, и поднялся к себе, открыв дверь и не обнаружив ее на кровати. «Макс!» — из уборной вырвался маленький демон и повесился мне на шею. «Твоя уборная просто чудо!» «Тебе душ понравился?» — самодовольно поинтересовался я, поскольку пока он существовал в этом мире в единственном экземпляре. «Это просто чудо! Струйки воды так ласкают тело!» Девушка была в совершеннейшем восторге. «Да я и сам ничего». Я пробрался руками под ее платье и стиснул ягодицы. «Предлагаю меня тоже опробовать». «Макс!» — она тут же покраснела. «Ты такой пошляк!» «Пошли, покажу тебе, что еще может девушка делать с помощью душа». «Да?» Она тут же заинтересовалась, прекратив вырываться из моих рук. «Покажи». Показ прошел на отлично, как, впрочем, и продолжение, которое мы устроили на кровати. «Все же женился я, наверное, не зря», — подумал я, лежа в объятиях красивой девушки. «Пока от этого одни плюсы». «Макс, а чем я буду заниматься?» — вопрос девушки поставил меня в тупик. «Ну, чем хочешь, тем и занимайся». «Меня готовили к управлению хозяйством, домом, а у тебя тут и дома как такового нет, а управляющий дворцом вообще лучшее, что я встречала в своей жизни». К тому же двора, как такового, у тебя нет, придворных тоже. Как такое возможно? «Ну, просто за их зарплату это и неудивительно», — хмыкнул я, ответив на первый вопрос. «Их должности в категории мастеров». «Ух ты! Расскажи, у вас тут все так необычно устроено». «Кто меня за язык тянул?» — внутренне простонал я. Но делать нечего, пришлось утолять любопытство девушки, тиская при этом ее за округлости, поскольку на ее просьбы не отвлекаться, заявил, что совмещаю приятное с полезным. «Хм, тогда мой вопрос остается прежним. Что я буду делать тут?» «Вариант быть моей женой тебе не устраивает, что ли?» — нахмурился я. «О, Макс, это мне всегда казалось так скучно, сидеть дома и ждать мужа», — призналась она и тут же прикрыла себе рот, поняв, что проболталась. За такие речи в местном обществе можно было огрести по самые неболуси. «Если уж так хочешь что-то делать, можешь мне помочь с обустройством кухни и нахождением нормальных поваров. Гномы неприхотливы в еде, так что их стряпня меня вообще не устраивает», — рассказал я о своей главной текущей проблеме. «Гномы готовили страшно однообразно, а поесть я любил». «А эту самую зарплату мне будут платить?» Мой рассказ не остался напрасным, она вычленила из него то, что у нас каждая профессия оплачивается по-разному. «На каком уровне?» Я прикинул в уме. «Тебя какой вариант интересует, честный или как ответ своей жене, чтобы в дальнейшем получать секс?» «Секс?» Она недолго не знала, что это такое, поскольку я быстро показал ей примером. «Лучше честный, хотя секс приятнее». Она сдула свой локон с моей груди и оперлась локтями на меня, посмотрев прямо в глаза. «Мне говорили, что ты странный, но что настолько?» «Эй!» — возмутился я, с трудом сдерживая себя, чтобы не поцеловать ее. «Кто и что обо мне там наговорил?» «Что ты грубый, неотесанный деревенщина, хам, любитель падших женщин, девушка только что не загибала пальцы, неверующий, наглый». «Хватит, я все понял», — надулся я. «Но ты мне нравишься». Она сама потянулась на локтях и поцеловала меня в нос. «И какой у тебя...» Я горделиво улыбнулся. «Душ!» Девушка спрыгнула с кровати и засмеялась, когда я возмутился насчет такой несправедливой оценки. «В общем, оклад будет у тебя тогда, как у моего секретаря», — заключил я в отместку. «Ведь работа будет такого же плана». Можешь приступить, когда захочешь, только я попрошу, чтобы тебя официально трудоустроили». «Это как?» Она заинтересовалась и настороженно подошла ближе, за что тут же поплатилась, угодив в мои руки. «В общем, через постель начальства и отдел кадров», — пошутил я, за что заработал болючий удар локтем. «Ладно, тогда сначала отдел кадров, а вечером постель начальства». Второй удар локтем убедил меня, что не все мои шутки тут удачны и понятны. Шамор, королевский дворец, недели ранее. Дрожащий старик постоянно промакивал потеющий лоб платком, но никак не мог успокоиться. Ему, казначею королевства, предстояло сказать его величеству новость, услышав которую несколько дней назад он сам был шокирован. Какая же будет реакция у короля, который очень болезненно относился ко всему тому, что касалось денег, он не мог себе представить, и именно поэтому сейчас трясся и потел. «Маркиз Сар», — камердинер открыл дверь и поманил его рукой, приглашая войти в опочивальню короля. Вечерние посещения тот не приветствовал, но маркиз считал, что такое король должен был узнать как можно скорее. Он мог бы, конечно, прийти сразу, как только узнал о проблеме из собственных источников, безусловно заслуживающих доверия, но решил сначала перестраховаться и проверить. К несчастью, все подтвердилось. Король вольготно расположился на огромной кровати, а две фрейлины, поправляя платье, суетились возле стола с едой. «Давай, виноград», — продолжил король фразу, начало которой казначей не слышал, стоя за дверью. «Хорошо, ваше величество, хорошенькая и молоденькая дочь барона Жардо, которую представили двору только в этом году на празднование дня рождения короля, положила на тарелку пару гроздей винограда и фруктов, привезенных купцами из Коссии. Затем подошла к королю. Тот жадно протянул руку и подтянул девушку к себе. Та лишь пискнула в ответ, но поддалась». Взяв из ее рук виноградинку, Нумет наконец-то решил уделить время своему сановнику. «Маркиз, почему так поздно?» — недовольным голосом спросил он. «Ваше Величество, дело, по которому я решил вас потревожить, чрезвычайно важное». Тот решил долго не юлить, пока король не стал гневаться. «Дело касается финансов». Король отпихнул руку девушки с еще одной ягодой и нахмурился. «Ну что там?» Казначей тут же вспотел еще раз, такие вещи было страшно говорить вслух, а уж тем более в присутствии короля. «Ваше Величество, помните тайный указ о снижении содержания золота в наших новых монетах, что мы выпустили год назад?» «И что с ним?» «В королевстве появились золотые монеты, содержание золота в которых такое же, как в старых монетах». Король сразу же привстал с кровати, складки на лбу стянулись в бугристые холма, а толстый подбородок затрясся. «Фальшиво! Монетчики? Найти и сварить заживо!» «Мы ведем их поиск, но, Ваше Величество, пока мы их ищем, у нас появилась проблема». Маркиз не выдержал и достал из кармана платок, протер лицо, капли пота вот-вот грозились упасть на пол. «Так появление фальшивомонетчиков ты считаешь не проблемой?» — возмутился король. «Конечно, проблемой, Ваше Величество», — казначей решился. «Но поскольку они делают золотые монеты с большим содержанием золота, люди отказываются брать новые монеты, выпущенные с нашего монетного двора. По королевству прокатился слух, что кто-то массово печатает фальшивки». Король недоуменно потряс головой. «Маркиз, ты тупой? Конечно, такой слух будет, если появились фальшивомонетчики!» «Ваше Величество, но проблема в том, что фальшивыми считают наши настоящие монеты», — промямлил казначей. До короля дошло то, что окольными путями пытался до него донести придворный. «Ты хочешь сказать, у кого-то появилось столько золота, что он стал печатать мои деньги?» «Да, Ваше Величество». «Есть данные, откуда приходит золото?» Король полностью переключился на враз, заинтересовавший его вопрос. «Если его пустеющие рудники можно будет заменить теми, в которых сейчас лежит его золото, но которые используют эти неизвестные, он должен немедленно узнать об их местоположении. Это кардинально бы решило проблему пустеющей день ото дня казны». отовсюду. Казначей опустил голову под внимательным взглядом короля. Его очень много, настолько, что эти монеты начинают вытеснять те, что печатаем мы сейчас с пониженным содержанием золота, поскольку люди отказываются с ними иметь дело, а они возвращаются к нам под видом фальшивок. Кто-то настолько богат, что выпускает мои деньги, и при этом народ считает фальшивомонетчиком меня? — заорал король в гневе, вскакивая на пол. Девушки тут же исчезли из комнаты, а камердинер серой мышью притаился возле двери. В такие моменты королю лучше было не приближаться. — Все не совсем так, ваше величество, — казначей сжался, пытаясь смягчить удар. — Ходят еще старые деньги, так что у нас есть время найти и наказать виновных. — Срочно пошлите гонца к герцогу! — король отрывисто стал давать приказы. — Немедленно вернуться в столицу и провести расследование. Все доклады по этому делу только мне лично и в любое время. Все ясно! Выполнять! Казначей, записывающий и кивающий одновременно, стал пятиться назад от бушующего короля и втайне радоваться, что проблему переложили на плечи другого. Валенса точно разберется с этим делом, или пострадает тоже он, если не отыщет виновных. Казначей будет уже тут ни при чем. Шамор, тайная канцелярия, 2 месяца спустя. Валенса сидел возле открытых сундуков с золотом и не понимал, как такое могло произойти. Как? Его, такого матерого и опытного интригана, провел простой мальчишка. Хорошо, пусть не совсем простой, но все же! Как и откуда у него столько золота? Ведь если сопоставить те монеты, которые прибыли первой партией от него, и эти, которые он привез сейчас, они все были идентичны. У него опытный ювелир, которому герцог доверял, однозначно сказал, что монеты сделаны не из золота с королевских рудников, к тому же искусственно состарены, чтобы казаться не такими новыми, какими являлись на самом деле. «Ведь первую партию денег он отдал мне за полгода до того момента, как стал править у гномов». Герцог вспомнил их встречу, когда виконт привез деньги в первый раз. То есть у него уже тогда было золото? И как он додумался печатать монеты королевства? Хотя о том, что король уменьшил содержание золота в монетах, не знал и я. Тем более откуда, как об этом было знать ему? Герцог поежился. От пола хранилища дула, но уйти от своих богатств он не мог, поскольку нужно было решить, что делать дальше. Никто, кроме него, не мог бы вычислить виконта, поскольку золото в королевство попадало отовсюду. Мальчишка, не стесняясь, торговал со всеми, расплачиваясь монетами Шамора, наштампованными из своего золота. Герцог и сам бы не догадался, кто виновник этого непонятного заговора, ведь какой смысл штамповать монеты с большим содержанием золота, чем настоящие, кроме как спрятать сам факт того, что это золото у тебя есть? Исходя из этого, он перетряс всех, кто мог быть к этому причастен, но никто ничего не знал. Все выяснилось только потому, что он знал одного сильно хитрозадого парня, который не раз и не два показывал чудеса отсутствия логики в своих поступках, поэтому Валенса, будучи верен своей интуиции, и решился взять со всех своих партий сундуков по монете и отдал их на тест. Вот теперь и пожинал плоды того, что сам оказался замешан в этом преступлении. «Что делать?» — один вопрос терзал герцога. То, что королю нельзя открывать правду, было понятно. Теперь, когда Ники была замужем за этим парнем, любой недоброжелатель сразу же утопит и меня. «Вскройся, правда!» Несколько десятков минут Валенса мучительно думал, принимая решение. «Нужно отправить несколько гонцов, якобы по этому делу. Одного из них направить виконту, чтобы прекратил выпуск наших денег. Пусть штампует деньги других королевств. Нам до этого дела не будет, ведь золото есть золото, неважно, какое лицо изображено на нем. Единственное, матрицы нужно будет забрать, чтобы можно было найти «виновных» в кавычках в преступлении против короны». Которые, конечно же, отравятся, когда в дом ворвется стража и найдет только их трупы посреди множества улик преступной деятельности. Есть даже парочка родовитых кандидатов на это место, которые совсем взорвались в последнее время, а вот все следы, которые ведут к виконту, а следовательно и ко мне, надо почистить. Несмотря на все недовольство происходящим и действиями виконта, который так подставил себя и его, герцог все же был впечатлен тем, что он вообще до такого додумался. Штамповать золотые монеты, чтобы скрыть факт наличия собственного золота, да еще и искусственно старить их при этом, для этого нужно было иметь достаточно наглости и бесстрашия. Впрочем, на фоне того, что этот сверхдеятельный молодой человек прибрал к своим рукам целое королевство, пусть и гномов, можно было не удивляться случившемуся. Когда все это утихнет, нужно будет поговорить с ним. Валенса встал, закрыл крышки сундуков и запер их. Потом вышел за дверь, которую также запер. Доступ в сокровищницу был только у него. Объяснить некоторым наглецам, что некоторые поступки лучше совершать, посоветовавшись с более мудрыми наставниками.